Опять донесся крик со стороны дома. Он пересек площадку. Везде кровь. Там какое-то поле и кусты. «Не кричать, я сказал». Потом Тислу. «Окей, сейчас узнаем, правы вы были или нет». «Подождите». «Он скроется, я должен идти». «Нет, нет, подождите. Я хочу, чтобы вы мне пообещали». «Я уже обещал. Врач скоро прибудет». «Нет, другое. Вы должны мне обещать, когда найдете его. Я хочу видеть его конец. Я имею право. Я слишком много вынес, чтобы не видеть конца. О, Иисусе!» Керн изумленно покачал головой. «Иисусе!» Я выстрелил в него, попал и сразу перестал его ненавидеть. Мне теперь его просто очень жаль. «Да-да, конечно, конечно». «Нет, не потому, что он в меня попал, нет. Само по себе это не имеет значения. Если бы он в меня не попал, мне все равно было бы жаль. Только обещайте, что я увижу его конец. Это мой долг перед ним. Я должен быть с ним до конца. О, Иисусе, ну обещайте мне, обещайте». «Хорошо. Не лгите, только не лгите. Я знаю, вы считаете, что я слишком тяжело ранен, чтобы можно было тащить меня на то поле». «Я не лгу», — сказал Керн. «Мне пора идти». Траутман остался с Тислом. «Да, вы не идете, Траутман», — сказал Тислу. «Вы пока хотите остаться в стороне, да? А не кажется ли вам, что вы тоже должны это видеть, быть там? И наблюдать, как он поведет себя в безвыходной ситуации». Траутман заговорил наконец, и голос его был очень сухим. «Как вы себя чувствуете?» «Я ничего не чувствую. Нет, нет, не то. Бетон очень мягкий». По земле пробежала ударная волна нового взрыва. Небо осветила еще одна вспышка. Огонь дошел до второй бензостанции. «Еще одно очко в пользу вашего парня», — сказал Тисл. «В школе его хорошо обучили, тут никаких сомнений». Траутман посмотрел на пожарных, поливавших из шлангов здания суда и полицейского участка на рану в животе Тисла. Его глаза блеснули, он передернул затвор ружья, вводя патрон с дробью в патронник, и пошел через лужайку к задней части дома. «Зачем вы это сделали?» — спросил Тисл, хотя он уже сам догадался. «Подождите». Никакого ответа, Траутман быстро удалялся. «Подождите!» — из последних сил повысил голос Тисл. «Вам нельзя этого делать!» Но Траутман уже исчез. «Черт возьми, подождите!» — закричал Тисл. Он перекатился на живот, судорожно впиваясь ногтями в землю. «Я должен быть там! Это должен сделать я!» Он поднялся на четвереньки, кашляя. Из живота текла на бетон кровь. К нему подбежали двое полицейских, схватили, не давая встать на ноги. «Вы должны отдохнуть», — сказал один из них. «Успокойтесь». «Не лезьте ко мне! Не лезьте, я серьезно говорю!» Он сопротивлялся, барахтался. Они мягко его удерживали.